А за все то время, что я занимался строительством и расчетами, много где приходилось переделывать чуть ли не с нуля всю планировку, мне в голову пришло множество весьма интересных мыслей на тему технического развития клана. Хотя и про клановые дела, которые мне таскал прямо на стройку Кен, выражая общее мнение моего клана на то, что я слишком рано начал использовать чакру в таком объеме. Крайне отрицательное, надо сказать, и мне еще долго пришлось припираться с Марико на эту тему потом, но все это было позже. Но что касается моих идей по развитию клана, пока я разбирался с лагуной внутри крепости, то начал раздумывать на тему флота. Нет, полноценный флот из боевых кораблей мне был банально не нужен, тем более боевое крыло у моей торгово-транспортной компании так есть, меня больше заинтересовали подводные лодки. Причем не столько как подводные торпедоносцы, сколько как скрытый транспорт для групп диверсантов. Учитывая то, что за счет чакры и печати можно снять многие ограничения и заменить многие технологии и материалы, идея оказалась вполне рабочей. Конечно, на ее реализацию, по моим подсчетам, уйдет очень уж много средств, зато проблема с логистикой существенно уменьшит свою актуальность. Но это уже проекты на будущее, так как сейчас и без этого проблем было довольно много. Но вот когда все начатое строительство новых поселений закончится и они начнут приносить прибыль, а заодно и закроется моя кормушка в стране воды, проект уже должен будет иметь хотя бы прототипы, отслеживать которые будет весьма проблематично. Одно дело корабль на поверхности и совсем другое под водой. На этом месте я долго матерился, когда осознал, что еще и систему подводных печатей нужно создавать, так, на всякий случай. Причем, что интересно, нашел старые закладки еще со времен расцвета Узушия. С чего бы это интересно? Еще была интересная мысль на тему воздухоплавания. Нет, самолеты, или тем более вертолеты, я делать не собирался. Слишком сложная техническая задача на моем уровне. Но вот создать несколько простейших дирижаблей уже вполне возможно даже прямо сейчас. Хотя скорее прямо сейчас я могу сделать не дирижабль, а воздушный шар, но не суть. Однако нормального применения для данного вида техники у меня нет. А дарить другим подобную разработку, которую однозначно можно использовать против меня и клана, я не собирался. Впрочем, об этом можно было подумать и потом. Я, после того как закончил со строительством и передал свои мысли по поводу подводных кораблей ремесленникам, вновь окунулся с головой в омут политики и экономики, так как строительство на острове продолжалось, как и продолжалось развитие клана. Глава 3, первая пятилетка, часть 3. Не в курсе, по какому поводу собрание, спросил у сидящего рядом товарища Надао, которого вырвали буквально из постели, когда ему, наконец, дали несколько дней выходных по долгосрочной миссии. Увы, но поспать удалось всего лишь 8 часов. Нет, самого отозвали с практических занятий. Пожал плечами тот, но увидев удивленный взгляд соседа, дополнил. Я занимался с малышней тайдзюцу и метанием. Перевели на должность сенсея? Нет, просто поставили в спарринг с группами будущих генинов. Им сейчас практика нужна, вот к ним и закидывают по очереди всех. Да, не знал. Удивленно протянул Надао, удивленный не столько самим фактом обучения, сколько тем, что сам об этом ничего не знает. Меня ни разу не привлекали. Наверное, просто очередь еще не дошла. Пожал плечами Юта, однако мгновенно зашипел от девичьего локтя, двинувшего его под ребра. Ты чего? Тихо вы, Акани сама уже идет. Вкратчиво сообщила Кунайчи, переведя взгляд на вход в комнату. Как и все остальные присутствующие, впрочем, спустя пару минут тишины, дверь открылась и впустила внутрь главу клана. Выглядела она как всегда безупречно, даже несмотря на то, что никогда особо не следила за своим внешним видом. По крайней мере, при остальных. Высокая, молодо выглядящая, несмотря на реальный возраст, уверенная и сильная, это читалось почти во всем, в движениях, манере речи, но особенно во взгляде. Никто в клане не мог похвастаться тем, что выиграл, ну или хотя бы, не проиграл, с ней поединок взглядов. На комнату мгновенно опустилась абсолютная тишина, даже дыхание было можно расслышать, не особо напрягая слух. Все собравшиеся здесь ждали, что им скажет лидер клана и какую задачу им поручит. Ведь не просто же так было собрано почти в полном составе все боевое крыло клана, отсутствовали только несколько человек, находящихся сейчас на миссиях вне убежища, и Изао, выполняющие особую дипломатическую миссию в стране воды. Однако долго молчание не продлилось и глава клана, собрав на себе всеобщее внимание, начала говорить. «Я собрала вас здесь, чтобы сообщить важные новости». Серьезный тон и выражение лица главы клана сразу же настроило всех присутствующих на соответствующий лад. Все прекрасно понимали, что случилось что-то крайне важное. Благодаря полученной нашими агентами информации, нам удалось обнаружить небольшое скрытое поселение Шиноби, в котором, предположительно, находится один из анклавов выживших Узумаки. Нам необходимо скрытно добраться до него и, по итогам разведки, либо уйти ни с чем, либо помочь переселиться на родину нашим родным. Выход в полной боевой выкладке через 6 часов, собрать припасы и полевые аптечки по двойной норме каждому. Я лично поведу вас, всем все понятно. Хай, Акани-сама, громко гаркнули все собравшиеся, что заставило главу клана улыбнуться. Но лишь на мгновение, пока снова не подала голос. Хорошо, готовьтесь, разойдись. Всех присутствующих как ветром сдуло, каждый из них отправился по своим делам. Кто-то готовить снаряжение, кто-то подправлять броню, но все были готовы к тому, что их ждет. Много времени сбора и подготовка не заняли, так что уже вскоре после того, как все собрались, я повел своих боевиков в первую массовую операцию за пределами острова подобного уровня. Сначала я, честно говоря, хотел вообще отправиться самостоятельно, а не срывать с дел почти всех боевиков, оставляя остров беззащитным, но обстоятельства, в лице Марика и других советников, не позволили. Да и сам я понимал, что нужно уже приучать шиноби клана к самостоятельным боевым операциям. Нет, они конечно уже не раз ходили на миссии и у каждого за спиной далеко не 2-3 трупа, но миссии боевой пятерки и полноценная военная операция, по стандартам шиноби, естественно, это очень разные вещи. Да и не смогу же я в самом-то деле каждый раз лично отправляться на каждое важное дело. Я все больше превращаюсь из боевика в правителя и, что куда хуже, политика. Никогда не любил эту профессию, но вот же, пришлось осваивать. Да и к тому же, вряд ли я один смог бы справиться с переселением целого анклава клана, который удалось найти агентом посредника. Там вообще была довольно странная история, и я бы даже сказал, что это засада, но уж слишком привлекательный сыр заложили в мышеловку, поэтому я просто не могу туда не сунуться. А в том, что сыр там настоящий, а не его имитация, я уже убедился. Если все получится, то мне удастся присоединить к возрожденному клану полноценный осколок из прошлого, в котором находится как минимум 4 десятка Узумаки и сколько-то там других шиноби, которые по разным причинам предпочли примкнуть к остаткам клана. Это сразу решит целую кучу текущих проблем, и на порядок добавит сил новому старому селению шиноби. Да, я все же решился начать восстанавливать селение. Тайное убежище уже начало, пусть и незаметно, но поджимать. Конечно, самые ценные производства и детей я планирую оставить там на первое время, все же деревню не восстановить за пару дней. Да и вообще вопрос некоторых производств, в частности оружейные мастерские и лаборатории, подумываю оставить там на постоянной основе, чтобы не мозолили всяким мимопроходимцам-союзникам. А в том, что как только я начну восстанавливать селение и постепенно выводить из тени клан, они нарисуются очень быстро, я не сомневаюсь. Первые восстановительные работы уже ведутся, но они продлятся еще не один месяц. И это только восстановление внешнего защитного периметра деревни, а уж про восстановление основной жилой части я и не говорю. Однако иметь защищенный внешний рубеж у деревни, пусть даже внутри одни развалины, уже будет неплохо. Глава, мы скоро прибудем к побережью страны горячих источников. Оторвал меня от размышлений один из подчиненных, заставляя вернуться в реальность. Хорошо, все готовы к маршу? Да, оружие и снаряжение полностью проверено и подогнано, запасы взяты, как вы и приказывали, по двойной норме. Коротко кивнул тот, поедая, по всем заветам, глазами начальства в лице меня. Ждем только вашей команды. Передай капитану, чтобы прошел вдоль берега еще какое-то время, а после направлялся в страну моря. Дальше он сам в курсе, что ему делать. Говоря это, я встал и потянулся, разминая слегка затекшие за время пребывания на корабле плечи. Пришлось большую часть времени заниматься составлениями указаний для агентов-посредника, который капитан и должен будет передать в стране моря. Останавливаться не будем, десантируемся на ходу и сразу направляемся в сторону страны водопада. Там наша первая перевалочная точка, привал в приграничье страны рисовых полей. Хай, гаркнул тот и быстро покинул мою каюту. Быстрее, надо успеть пересечь границу до того, как нас обнаружат патрули облака», — тихо сообщил я движущимся за мной шиноби, одновременно с чем начал ускоряться. Те, с явно видимой натугой, тоже прибавили в скорости. Им было явно тяжело. Что поделать, тут почти все на уровне средненького чуйнина. Будь здесь Иза или Кен, они бы даже не запыхались. Впрочем, чего еще ожидать от тех, кто вполне заслуженно носит звание Джоунина. Изаа, кстати, тоже получил это звание от меня, благо полномочия главы селения и клана позволяли это сделать. Ну а уж в том, что он достаточно силен для своего звания, мы с Кином убедились на экзамене, который стал первым официальным событием такого масштаба. Заодно и молодняку показали, к чему нужно стремиться. Однако сейчас это не важно. Я не мог забрать с собой эту парочку. Одного вытаскивать из страны воды означало бы подарить Мии все наши позиции в стране, а второго и вовсе светить мне не с руки вообще. Может, когда наберусь достаточно силы и смогу использовать его более открыто, но пока еще слишком рано. Эх, а ведь Джоунины мне нужны именно сейчас. Что же касается патрулей из облака, то мы крайне неудачно нарвались на одну из их групп, которая как раз патрулировала границу со страной горячих источников. Нет, никто из них, понятное дело, не ушел с докладом, я об этом позаботился, но вот тот факт, что такая группа есть и не будет выходить на связь, меня угнетает тем, что облако начнет оперативно реагировать. Так что пока для меня наиболее актуально было как можно быстрее проскочить в зону влияния облака и, по возможности быстро проскочив через страну рисовых полей, прорваться в страну водопада. Распространять информацию о том, что боевая группа из Узушия прогуливается по малым странам, большая часть которых под пятой большой пятерки, мне не с руки. Даже если не попытаются перехватить, в чем я сильно сомневаюсь, проблем будет выше крыши. Начиная с дипломатической текучки и заканчивая более опасными размышлениями на тему того, что мы вообще тут забыли. И вот последнего хотелось бы избежать как можно сильнее, но, похоже, все же не получится. Нет, тот факт, что Узумаки провели боевую операцию, скрыть было бы невозможно, это и так понятно. Нет у меня под рукой нужных кадров, а дергать слишком активно за ресурсы посредника я не хотел, нечего привлекать к нему внимание таким образом. Но вот того, что узнают об этом не на обратном пути, когда я уже буду выводить людей на остров, а в самом начале, я не ожидал. Теперь стоит ожидать ответных действий, поскольку цель моего визита, на обратном пути, станет более чем очевидна. Даже если никто не осмелится напасть в открытую, что, кстати, тоже отметать нельзя, то проблем у меня будет целый вагон и маленькая тележка. И вся эта ситуация приводила меня, мягко говоря, в плохое расположение духа, из-за чего на меня начали бросать опасливые взгляды собственные подчиненные. Впрочем, это не их вина, точнее не только их, но не суть важна. Сейчас не до разборок. Благо повезло, что удалось прорваться через границу до того, как облако начнет пригонять сюда свои силы. А преследовать нас через зону влияния другой великой деревни они не осмелятся. Конечно, и нынешние Каге облака, весьма эксцентричная и горячная личность, но не идиот. Такие пост главы великой деревни не занимают по определению. А у него сейчас и так полно хлопот с листом, где он провалил свою диверсионную операцию, которую прикрывал дипломатической миссией. Есть, конечно, немаленькая вероятность попасться еще и шиноби-листа, вот уж у кого проблем сейчас больше всего, не учитывая Терумимии с ее поствоенным хозяйством, так это у Хирузина. Особенно учитывая то, что лист сейчас не имеет своего джинчурики. Точнее имеет, но он не боеспособен. Больше подробностей выяснить по данному вопросу не удалось. Но что новый джинчурики листа не боеспособен, информация точная. Границу же страны рисовых полей, к моему немалому удивлению, удалось пройти достаточно просто. Даже пограничников, что странно, так и не было. Обычно тут можно было бы как минимум наткнуться на следы групп пограничников, а тут прямо вообще никого. Странно, очень странно. Но с этим можно будет разобраться и позже, сейчас у меня другие дела есть, более важные. Лагерь начали разбивать слегка отдалившись от границы и отойдя ближе к центральному району. Конечно, идти пришлось дальше и особой бодрости это не прибавило. Зато залегли на отдых в моей старой перевалочной базе, в которой меня по кускам Марика с Цунади собирали после того, как я вытащил текущую главу медиков клана из деревни Травы. Правда, немного напрягает тот факт, что про это убежище в курсе Цунади с ее ученицей, а соответственно может быть в курсе Иконаха, но это маловероятно. Отдыхаем здесь день и продолжаем марш. Начал я раздавать приказы, как только все собрались в основной комнате, где смогли уместиться все те, кого я повел с собой на эту операцию. Спим 8 часов и еще 2 часа на подготовку. Ресурсы этой базы можно брать по необходимости, но составьте общий список, чтобы можно было позже пополнить запас базы. За еду отвечают Кагаюта, дежурит Надая, потом сама сменю. Все, разойдись. Хай! Гаркнули все присутствующие и быстро начали расползаться по базе. Сама база была маловата для всей группы, но пока терпимо, да и не для такой большой толпы народа ее делали. Ну а я, пожалуй, пока пройдусь по системе защиты. Тихо пробормотал я сам себе, направляясь в сторону основного контура защитных печатей. Как и рассчитывалось, долго на этой перевалочной базе оставаться не стали. Так что с утра с позаранку отправились дальше в путь. Сейчас предстоял наиболее опасный участок маршрута, пролегающий по территориям страны Земли. И, что наиболее важно, по территории скрытого камня, чье селение и расположено на территории этой страны Большой Пятерки. Можно было бы, конечно, попытаться обойти через море, но все равно идти пришлось бы вдоль побережья, по торговым маршрутам. А если не по ним, то о незаметности можно было смело забыть. Камень крепко держит свои силы в приморском участке страны, откуда идут многочисленные торговые пути, а соответственно и денежные потоки, на которых они и сидят. Никому не понравится, если кто-то чужой нагло влезет в твою миску и нагадит. Прямо сейчас у меня нет достаточной политической и военной силы для того, чтобы вести независимую внешнюю политику. Мои дела в стране воды не в счет, у Теруми самой сейчас положение просто швах, что ясно показывает то, что она мне фактически разрешила в течение нескольких лет грабить страну воды в качестве контрибуции и оплаты счетов. Да, я достаточно силен, но как показывает случай с бывшим Мизукаге, всегда найдется рыбка крупнее, а это меня не устраивает. Самым сложным в переходе оказалось, как это ни странно, перескочить границу страны Земли. Учитывая те волнения, что до сих пор не улеглись на границе со страной травы, мы еще и находимся ближе к самому скрытому селению. Патрули и боевых групп, соответственно, было более чем достаточно. И это еще не учитывая простых команд, которые выполняли миссии на территории страны и команд молодняка в виде генинов на выпасе. Чтобы проскочить через их заслон, пришлось даже прибегнуть к провокации. А если точнее, то я нарочно подцепил себе на хвост нескольких придурков из облака, которые погнались за Нукинином своего селения, чтобы подзаработать, а не идти в родные пенаты порожняком. Собственно, как говорится, жадность их изгубила. Даже самому пришлось стимулировать обе стороны, чтобы гарантированно сцепились и не разошлись слишком быстро. Пока группа погранцов камня отвлеклась на устроенный мною переполох, отряд успешно преодолел приграничную линию и обустроил походное убежище примерно в 50 километрах от границы. Место подобрали удобное, но как по мне слишком близко к приграничной зоне. Нужно будет как-нибудь наведаться сюда и оборудовать нормальную перевалочную базу. Но на пока и такая сойдет, да и у меня вряд ли еще скоро появится свободное время. Так что просто улучшил защиту и маскировку. Там видно будет, может и правда пригодится. Дальше по территории условного противника, а для шиноби все, что не является родным селением или непосредственно землями клана, является именно территорией потенциального противника, мы продвигались вполне успешно. Честно говоря, даже не ожидал. Вроде бы и военное время, пусть и условно, учитывая разницу в силе между сторонами, но все же я ожидал от великой деревни большего контроля за территорией, которую они объявили своей. Впрочем, даже и великих деревень шиноби относительно немного. Все же даже самый задрипанный генин это, так сказать, продукт первого сорта. А уж про чунинов, и тем более джоунинов, которые едва ли не штучная работа и квинтэссенция естественного отбора сильнейшего, вообще стоит помолчать в тряпочку. Учитывая нынешний уровень технологии и развития общества, пусть он и достаточно странный и скачкообразный, пара сотен стандартных бойцов деревни в лице чунинов средней руки вполне способны выкосить десятикратно превосходящую их по силе армию простых людей. Самураи не в счет, они, как и шиноби, штучная работа. Впрочем, про то, чтобы тихо пройти и никому на глаза не попасться, тоже пришлось забыть. На нас очень неудачно вышла группа поисковиков, которая тут неподалеку, скорее всего, выполняла какой-то заказ от местного феодала. Так что своих я отправил вперед с наказом отойти подальше и подготовить еще одну лёжку, чтобы там затаиться. Если что, они знают, куда идти, а о себе я как-нибудь сам позабочусь. Ну а вот, собственно, и идущая за мной погоня. Да, как-то не этого я ожидал. На полянку около небольшого прудика, где я расположил свою засаду, буквально вывалились, иначе не скажешь, трое малолетних придурков и мужчина примерно моих лет, судя по выправке и движениям явно не ниже Чунина, а учитывая то, что он таскает с собой молодняк, то точно Джаунин. Чунинам не доверяют будущие шиноби за пределами деревни, а вот даже один Джаунин – это сила. Проклятие, упустили этих бандитов. В крайне экспрессивной манере сообщил Генин номер один, с размаху плюхаясь на один из камней, а отдышка-то у мелочи чувствуется. Похоже, кто-то мало их гоняет на полигонах. Быстро бегают, отродья. Ну вот, а я-то думал, что смогу показать им свое искусство. Несколько даже расстроенно сообщил низкорослый Генин номер два, отчего остальные трое почему-то передернули плечами. Что интересно, Джаунин в том числе. Странно, ведь искусство это. Да успокойся ты уже. Однако закончить ему не дала Генин номер три, отличающаяся от остальных только женским полом. В навыках, судя по тому, что я вижу, особых различий нет. Джаунин, понятно, не в счет, это были непростые бандиты. Настороженно подал голос Джаунин, цепко и сноровисто осматривая пространство вокруг. Меня он под печатями, разумеется, не заметил, но вот то, что за ним наблюдают, явно почувствовал. Значит, не просто так носит свое звание. Вот, говорю же, не зря. Подал незаметный приказ всем подойти к нему с помощью языка жестов. «Покажись». Я себя ждать не заставил, снимая барьеры и вставая в полный рост. Обстановка мгновенно поменялась. Все трое генинов выстроились в какую-то защитную формацию. Джаунин встал на острие и напряг мышцы, явно готовясь сорваться в атаку. «Хм, еще бы, шиноби товар штучный, они буквально с молоком матери впитывают, что жизни товарищей, а особенно детей, ценны. По крайней мере, так во всех кланах и деревнях шиноби. Если бы этот мужик вернулся в камень без молодняка, его бы как минимум разжаловали, а то и вовсе отправили на штрафную миссию, из которой возвращается меньше 10% шиноби. Слова про то, что за свои преступления надо платить кровью, тут приобретают буквальный смысл вне зависимости от трактовки. Все же я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы получить приговор именно на казнь, которая является... фактически, выбросом в мусор шиноби. Если ты не шпион или предатель, естественно, да и то перед этим тебя попользуют, как только смогут. Что вы здесь делаете? Вежливо, но напряженно и строго спросил меня Джаунин, не позволяя мелким что-либо сделать. Если я показался сам, значит, есть шанс разойтись миром. А учитывая то, кто я, он вполне резонно размышляет о том, что может и не справиться, тем самым отправив на убой молодняк своей деревни. Эти земли находятся под защитой моего селения, зачем вы здесь прячетесь? Не прячусь, с легкой линцой сообщил я, намеренно расслабившись. Однако мой визави и на грамм не поверил в мои действия, и правильно сделал, охочусь. Вот после этих слов он уже открыто показал готовность к бою, а генины, заметив очередной незаметный жест, сделали пару шагов назад. Даже тот мелкий любитель искусств сейчас стоит и смотрит на меня с серьезной мордашкой. Впрочем, я их и не виню, сам бы так делал. И на кого же? Судя по всему, это был риторический вопрос, после которого он собирался атаковать. Вот только что мне-то делать, я не собираюсь с ними драться, поскольку просто убью их для гарантии безопасности и отсрочки обнаружения отряда, но и убивать детей мне не хочется совершенно. Да, для шиноби 12 лет, возраст окончания академии, уже считается полноценным совершеннолетием. Единственное исключение – это политика, туда либо с 16, либо со звания чунин. Даже если этому чунину лет 10, все равно его голос учитывается. По праву силы и таланта, на тех, кого вы спугнули, нарочито злобно проговорил я, смотря злым взглядом на Джоунина. Мой намек на то, что из-за его действий, а без разрешения командира команды они не могли пойти сюда, сейчас могут вырезать всю четверку, он понял прекрасно. Валите отсюда, и так все следы уже затоптали. Да ты, что там я, так услышать и не успел. Мелкого белобрысого генина заткнула сокомандница после соответствующего взгляда Джоунина. Видно, в камне уже совсем забыли, как тренировать нормальных шиноби. В ответ на мою шпильку Джаунин только скрипнул зубами и сжал кулаки. Еще бы, засаду не заметили, расслабились, не смогли отличить бандитов от явных шиноби, за другими моя персона не охотилась бы, и под конец едва не спровоцировали бой с шиноби уровня джинчурики. Я же продолжил, нужно поддерживать марку. Или это тебе достались за грехи трое ничтожеств из тех, кого выпустили из академии только потому, что потраченных средств на них жалко? Вы просто слишком сильны и опытны для них, а Кани сама. Чуть ли не выплюнул тот, смотря на меня злобным взглядом, как и все трое его генинов. Впрочем, не стоит сравнивать их с кем-то вашего уровня. Я в их возрасте уже стояла на острие удара боевой пятерки. Тихо сообщил я, уже разворачиваясь и уходя, заметив удивленное выражение детишек. Образу главы клана нужно соответствовать. Глава 3, первая пятилетка, часть 4. А Кани сама, базу мы обустроили и сейчас занимаемся охранными контурами. Основной скрывающий уже установили, как и ловушки внешнего периметра. Сообщил мне один из соклановцев, когда я наконец проснулся и начал нормально соображать. Основные помещения готовы. Склады закладывать? Да, малый склад по стандарту. Я только кивнул, подавляя желание зевнуть. Спать все еще хотелось. Похоже, я слишком расслабился и углубился в управление землями. Надо исправлять. Я пока займусь тренировками. Кто свободен, направишь ко мне. Хай, а Кани сама. Браво, гаркнув, как и положено, с лицом лихим и придурковатым, сообщил мне тот и отправился исполнять. После той знаменательной встречи в стране земли я догнал отряд и дал команду на развертывание базы в стране медведя с максимальной незаметностью. А я отправился петлять следы Анбу, которых просто не могли не послать за мной. Даже если не очередная попытка захвата, то просто проследить. Шиноби моего уровня без контроля на своей территории Цучикаги терпеть не будет гарантированно. Собственно, это и случилось, благо успел почистить следы за своей группой. Справедливости ради скажу, что чунины почти не оставляли следов, но все равно на всякий случай сделал это. А после, в течение 2 суток почти безостановочно петлял по всей стране, таская за собой 2 полные группы анбу камня, занимался поимкой и устранением нукининов в районе Эранга, активно делая вид, что ищу кого-то конкретного. Под конец 2-х суток взбесился, причем реально, только не из-за результатов поиска, а недосыпа. Ну и анбу, которые меня все это время посменно вели, огребли на орехи, а я сбежал. Ушел от слежки и тайно преодолел границы, потратив на все это еще где-то день, пока не нашел свою группу. А когда нашел, отпинал 3 из тех, кто попался на глаза, со словами, что у них руки из жопы растут и печати надо ставить нормально, а не на отъебись. Прониклись. А пока те проникались и исполняли, я улегся спать. Сейчас хотя бы более-менее отоспался и привел себя в порядок. Но вот то, что я уже не могу так активно игнорировать сон, меня несколько тревожит. Нет, я понимаю, что и раньше не делал такие вылазки без остановок на сон и отдых вообще, но все равно меня грызет на тему того, что нужно активнее тренироваться. Чем я сейчас и собираюсь заняться, заодно и уроком для чунинов по повышению навыка тайдзюцу будет. 4 на 1 меня, не слишком честно, конечно, по отношению к 4, таких я и 10 раскидаю, не заметив, но тоже неплохо. Для разминочного спарринга сойдет, а им наука и опыт по борьбе с более сильным и опытным противником. Пусть командную работу тренируют. Собственно, только с ее помощью те и могли против меня держаться. Так бы просто и быстро вывели из строя всех поодиночке. Техники и прочее, конечно, не использовали, нечего наглеть и демаскировать убежище, но и этого им было более чем достаточно. Даже если бы запрет на техники касался только меня, слишком разный у нас уровень силы и подготовки. Вот и сейчас я, в очередной раз раскидав 4, начинаю задумываться на тему того, что я все легче и легче воспринимаю парадигму права сильнейшего в этом мире. Не сказать, чтобы я, как остальные шиноби, ей руководствовался постоянно, да и те вместо нее чаще следуют своему кодексу, но вот оспаривать право сильного я уже даже не думаю. Бытие определяет сознание. Впрочем, кажется, я уже задумывался в прошлом. Но хватит, надо уже заканчивать с философствованием. Что-то меня ото сна все клонит к нему. Или это потому, что до этого долго не спал? Может быть, может быть. Впрочем, черт с ним, раскидаю оставшуюся группу разом, благо они уже закончили с периметром, еще несколько раз и пойду копаться в защитной сети. Отведу душу сначала дракой, а потом работой мозгами. Должно помочь. Долго искать поселение выживших Узумаки не пришлось. Хотя, если бы я не знал, где примерно они расположены и что конкретно искать, то вполне возможно, что и не нашел бы их никогда. Скрывающие и оборонительные периметры были созданы по всем правилам, сразу чувствовалось, что не вчерашние ученики делали, а настоящие мастера старой закалки. Самому даже было интересно пообщаться с местными на эту тему, все же сам я себя уже вполне уверенно называю мастером. Местные тоже встретили нас со всем радушием, как его понимают шиноби, чье укрытие обнаружено. Ну да ничего, десяток избитых шиноби уровня между Чунином и Джоунином выступили в качестве проводников, а дальше и вовсе полюбовно решили все недоразумения, как-никак тут все были узумаки. Трое старых пердунов, конечно, что-то там хотели сообщить мне о моем месте, но статус главы клана, подтвержденный фактом того, что я из главной ветви, заткнул всех троих. Да и тот факт, что верные мне узумаки живут на острове Водоворота, очень приподнял мой статус в этом селении. Оно оказалось даже несколько больше, чем я рассчитывал. 76 человек с геномом узумаки в той или иной степени. 3/4 из них это боеспособные шиноби со средним уровнем Чунина. Даже джоунины в селении нашлись в количестве 2 штук, это если не считать таковыми старейшин, которые в молодости обладали этим званием. Похоже, это место действительно было анклавом наподобие того, что был на другом материке. Из слов местных выходило, что изначально все, кто бежал с острова, разделились на несколько групп. Одна крупная ушла за океан, а 2 другие крупные отправились на материк. Так вот это то место, куда спряталась эта одна группа. Куда ушла 3-я, они не знают, нарочно не делились такой информацией, чтобы потом не дать врагу найти других. По изначальному плану следовало, что когда беда минует, все вновь соберутся на острове. Ну и мой приход, соответственно, хорошо ложился в этот план. Про то, что я вообще не в курсе всего этого, я промолчал, так будет проще. Как выяснилось, местный анклав не стал выходить из тени, а сам себя всем снабжал. Собственно, как я полагаю, поэтому так долго и прожил, что следовал принципу постоянная бдительность. На местный криминал нападали раз в какое-то время и полностью вырезали банды, не оставляя свидетелей, и выносили все, что у них было. Иногда даже не гнушались вырезать торговые караваны, но редко, поскольку иначе бы сюда стянули поисковиков. Вопрос с тем, что необходимо переселяться обратно на остров, обсудили достаточно быстро, пусть и тяжело. С тем фактом, что нужно уходить, были согласны все, но требовалось время и ресурсы. Да и никто не хотел оставлять здесь хоть что-то мало-мальски ценное. Особенно я, когда узнал, что местные сохранили приличную часть клановой библиотеки и даже что-то из закрытых архивов. С моим заявлением, что подобное нужно перевести на остров и спрятать в надежном убежище, были согласны все. Таким образом, совет данного анклава, представленный 3 старейшинами и 2 джоунинами, принял официальное решение признать меня главой клана. Ну а дальше началось долгое обсуждение того, каким образом перевести все ценные, в первую очередь людей, на остров. Мой изначальный план был рассчитан на меньшее количество народу, но в сути ничего не поменялось. Группа кораблей, которые оплывали материк и сейчас должны были вскоре прибыть в портовый город неподалеку, под охраной нанятой мей группы шиноби Тумана, берет на борт всех узумаки и, с докупленными здесь кораблями для всего ценного, отправляется в обратный путь вдоль берегов западных стран, огибая тем самым материк по кругу. Заодно и в страну песка заглянем. Что-то мне подсказывает, что там тоже может быть такой же анклав. Не слишком ли я доверяю шиноби Тумана в данной ситуации? Нет, тут все вполне надежно. После того, как я привезу домой больше 50 шиноби, у меня будут развязаны руки. Туман и так сейчас выкарабкивается из своих проблем, а тут я не только выдаю им высокооплачиваемый долгосрочный заказ, но еще и забираю у Мей самых буйных, которые ей мешают. Ну а про то, что они могут навредить непосредственно мне, я не волнуюсь. После того, что я учудил в стране воды в свое последнее там появление, я нахожусь, если и не на вершине, то точно в 1-й десятке сильнейших мира шиноби. А кони сама, корабли прошли вдоль берега. Однако от размышления о сильных мира сего и их влияния на мир меня отвлек один из подчиненных, которого я отправил в портовый город. Это наши, уже сегодня вечером будут в порту. Хорошо, сигнал подали? Да, нас услышали и передали ответный сигнал. Все в порядке. Что же, одной проблемой меньше. Довольно почесав руки, я встал и слегка потянулся. Что-то я засиделся тут, пора и честь знать. Корабли у местных выкупили все, Почти, несколько были проданы по контракту, не смогли перехватить. Несколько раздраженно проговорил тот, явно недовольный подобным исходом, но то, что удастся пополнить свой неофициальный флот, меня уже радовало. Вы купили 5 кораблей, 4 торговых и 1 боевой. Последний не слишком подходит для перевозки груза, но особо ценные вещи лучше везти на нем. Этого хватит на то, чтобы погрузить все необходимые, да, глава, вместе с кораблями, которые прибудут, этого будет достаточно. В идеале было бы неплохо еще 2 торговых корабля приобрести, но, ничего, посмотрим, что можно будет сделать. Отправь пару человек в город, пусть походят и послушают, может и удастся перехватить еще корабли. И да, найди Надао, пусть тоже отправится с тройкой в город, встречать наши корабли. Советую сообщить, что мы скоро уходим. Вопросительно посмотрел тот на меня, а после получения положительного кивка, быстро сорвался с места, бросив на прощание лишь короткое «хай». Особых проблем с переселением на этапе реализации, как я опасался, не возникло. Все мои соклановцы дружно и дисциплинированно, среди шиноби это неудивительно, даже среди детей, загружались на корабли и грузили все самые ценные. Ну а потом уже просто ценные, и просто все, начиная от кланового архива и библиотеки, большую часть которой я для гарантии вообще в свой инвентарь засунул, и, заканчивая разобранным до последнего гвоздя учебным полигоном. Причем реально разобрали буквально вплоть до последнего гвоздя, оставив чистое выровненное поле после себя. Дома разбирать хотя бы не стали, и то хлеб, но заминировали, это да, как и центральный контур скрывающего барьера, который создаст большой бум, превратив бывшее жилище Узумаки в гигантский кратер. Вот уж чего-чего, а взрывных печатей и чакры никто жалеть не собирался, и мои знания по взрывному делу Фуиндзюцу очень быстро нашли отклик в сердцах Узумаки. Кроме архива и оружейной, мы также грузили на корабли достаточно приличный запас ценного сырья, который должен был стать различными фуин-артефактами и оружием. Среди всего этого нашлось очень много интересного и для меня, поскольку позволяло решать целый ряд задач в производстве. В частности, расчетные параметры материалов по проводимости и прочностным характеристикам. Теперь многие мои задумки могли быть реализованы, так как та часть, что должна была выявить наиболее подходящие материалы, уже была пропущена. Причем я даже несколько перестарался, так как примерно 30% трюмов остались пустыми. И это учитывая то, что мой флот нес на себе пассажиров, запас провизии на всех, включая экипаж, и целую кучу добытого из этого спонтанного похода хабара. Появились даже мысли о необходимости провести дополнительные закупки, раз уж все равно мой переход скрыть не получится, но в очередной раз внезапно просевший бюджет был против моих начинаний. Нет, деньги у меня все еще были вполне приличные, даже те, что с собой и без учета счетов клана в банке Шиноби, но это были не те средства, которыми может оперировать клан, который планирует отстроить собственное государство. Средства для клана средней руки вполне приличные, а для одного человека и вовсе непостижимые, но вот как государственная казна пусть и только что появившегося государства слишком мелко. Даже в моем родном мире страны имели торговые обороты в 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 и второго мира. Но все же, мои свободные 10 миллионов рев в качестве государственного бюджета были и вовсе смехотворны. Конечно, прямо сейчас у меня в обороте примерно в 4 раза больше, а может и во все 5, но они именно что в обороте, и вырывать их оттуда было бы верхом неблагоразумия. Конечно, после того, как я привезу пополнение, я смогу себе позволить открыто вести дела и даже кое-какую внешнюю политику, но все равно, я слишком слаб. Защитить родной остров, особенно когда займусь старыми контурами, прикрывающими весь остров, я смогу, но вот вовне. Впрочем, тут моя подушка безопасности, в лице Мизукагетиру Мимей, очень кстати. Поодиночке мы обе вряд ли бы прожили долго, у меня есть специалисты, а у нее боевые силы больше. Взаимовыгодные договоренности по поддержке тут пришлись как нельзя кстати нам обоим. Ко всему прочему, у меня на подходе пополнение из генинов, которым теперь не будет проблемы найти наставников. Конечно, обеспечить всех джоунинами у меня пока нет физической возможности, но и действовать они будут в куда более безопасной зоне, а про заграничные походы и вовсе забудут, пока не получат звание чунинов. Увы, но у меня все еще слишком маленький боевой костяк, только средненькие чунины в составе армии. Да и вообще, кого можно назвать по-настоящему сильным в клане? Если не считать меня, то звание Джоунина могут носить только Кен и Изао, ну еще двое из тех, кого я сейчас везу с собой, остальные либо уже слишком стары для этого звания и полноценных боевых операций, либо не дотягивают до минимальной планки. Хотя и есть парочка, которая при должном старании через пару лет сможет ее преодолеть. Но даже так, если все это отбросить и считать всех джоунинов поголовно, будет 10 человек, включая меня. Из них только половину может стабильно ходить на миссии, опять же включая меня. И все это накладывается на то, что через пару лет будет очередной международный экзамен на чунина, где представители деревень Шиноби показывают свой молодняк, рекламируют услуги, договариваются о союзах и торговле, делят зоны влияния и просто шпионят друг за другом. А я буду просто обязан в этом всем цирке с конями и политиками участвовать, поскольку необходимо будет дать всем понять, что узумаки вернулись, а соответственно и подвергать опасности детей, так как одновременно с экзаменом, по международному соглашению, подписываются и отказы от претензий. Конечно, все обиды и злоба никуда не деваются, порождая только больше ненависти и интриг, но внешне все выглядят чинно и благородно, а свои темные делишки шиноби привыкли решать между собой, не вовлекая в них всех окружающих. «И что же мне со всем этим делать?» – тихо спросил я в пустоту, откинувшись на кресло в своей каюте и буравя взглядом море за иллюминатором, ну или как он во флоте называется, не помню. «Хочу в отпуск, подальше от всей этой политики и грязи». Уже спустя несколько дней, когда мы были в территориальных водах страны гор, появились первые проблемы. Относительные, конечно, но все же не слишком приятно, когда твой караван пытаются атаковать пираты. Учитывая то, что флот охранялся шиноби и перевозил значительную их часть, результат был немного предсказуем. Из экспресс-допроса удалось выяснить, что их группу нанял кто-то, о ком они не в курсе, но задаток был хорошим. Кто конкретно это был, выяснить так и не удалось. Нанимали этих работников ножа и топора морского типа через посредника, причем я больше чем уверен, что не через одного, а целую сеть. Вот только для нас это мало что меняло, но вот настораживало, это да. Это могла быть и простая рейдовая операция, и попытки выведения из строя конкурентов, или вообще пираты врут и они сами напали, просто по наводке, но это вряд ли. Но вот то, что это могла быть первая ласточка от кого-то из большой пятерки, отрицать нельзя. Учитывая то, что за мной просто обязаны были следить, меня вполне могли вычислить в стране медведя. Конечно, я шифровался, но отбрасывать такой вариант нельзя. А если учесть тот факт, сколько и какие вещи мы везем, то атака на мой конвой вполне реальна. И не только силами кого-то вроде кондотьеров, но и могут рискнуть послать парочку команд шиноби, а это уже совершенно другой уровень. Конечно, учитывая то, что меня сейчас прикрывают не только мои чунины, но и группа джоунинов тумана, это будет далеко не простая битва для атакующих, но и своих людей мне терять не с руки. Так что, когда вошли в портовый город страны горы и пополнили там припасы, заодно закупив дешевые в этой стране строительные материалы, сразу же отправились дальше. По изначальному плану предполагалось, что остановимся на несколько дней, пока я буду заниматься тут своими делами, но, увы, пришлось поторопиться. А свои вопросы в этом регионе я могу решить и попозже. Собственно, так и продолжалась вся дорога вплоть до границ страны песка. Она была, фактически, вассальным государством для страны ветра. Тут находилась парочка океанских портов, которые и держали на плаву все государства. Учитывая то, что тут, как я выяснил, почти нет плодородной почвы и всего несколько шахт, и те принадлежащие феодалам из страны ветра, порт реально был единственным кормильцем этого региона. Не аннексировали же эту страну, как я полагаю, только потому, что тут слишком мало хорошей земли, а почти вся жизнь находится у побережья вдоль пролива Оригами. Даже если бы нашлись те, кто захочет прибрать к рукам территории, то на их облагораживание уйдет очень много времени, сил и средств. А тратить каждый из этих ценных ресурсов по отдельности, а вместе особенно, никто не рискует без гарантий будущей выгоды. А вот как раз гарантий никто дать и не мог. В общем, ситуация примерно как в стране волн. Однако нам, все же, пришлось здесь задержаться. Не только пополнить припасы, но и поправить корабли. Нет, большой, доковый, ремонт не требовался, но вот недельку на то, чтобы привести корабли в порядок, потратить пришлось. Что послужило причиной такого резкого изменения, я не понял, но моряки уверяли, что это нормально и никто извне не виноват в образовавшейся задержке. Что же, сделаю вид, что поверил. Ну а пока я был вынужден находиться в стране песка, решил более плотно заняться добычей средств. И первыми жертвами, как обычно у меня и бывает, стал криминальный мир мелкой страны. Больше можно вытрясти тут только с крупных торговых представительств, но за ними всегда стоит кто-то из шиноби, напрямую или косвенно, но стоит. Еще, конечно, феодалы и дайме, но они тут куда беднее, чем торговое сословие. Так что в течение недели я мотался по всей стране, пока основная часть защищала корабли и в целом укреплялась в портовом городе, кошмаря местные банды, некоторые из которых и вовсе существовали, а то и были созданы, благодаря феодалам. На самих представителей благородного сословия я налеты устраивать не стал, но вот подчиненных им бандитов вычищал. Мне уже можно смело вешать на грудь орден с благодарственной грамотой за борьбу с преступностью, в том числе и международной. Из добычи у меня были только деньги, в числе жалких 5 миллионов, и редкие свитки с техниками шиноби, не превышающими сранг. Все полученные средства я положил на один из счетов клана в банке шиноби, который присутствовал в портовом городе, где мы остановились. Совсем немного, но свободные 5 миллионов позволит использовать их в инвестициях или оплатить некоторые исследования. А ведь у меня впереди еще и реконструкция Узуши Агакури, которая станет очередной черной дырой в бюджете, пожирая средства как не в себя. Все же нужно будет не только провести массовое и основательное строительство и разбор завалов, но и наладить мощную защитную сеть вокруг селения. А на последние нужны редкие ресурсы и материалы. Все же, вопреки общественному мнению, причем даже в среде шиноби, обычная бумага и чернила слабо подходит для создания печатей. Одно хорошо, у привезенных со мной из путешествия Узумаки есть рецептуры некоторых составов и подходящих сортов деревьев для особой бумаги. Первое, что нужно будет сделать после расселения новых членов клана на острове и начала реконструкции селения, скрытого в водовороте, это наладить самостоятельное производство расходников для производства печатей. Это не только снимет нашу зависимость от внешних поставок, но и позволит высвободить значительную часть бюджета. Ко всему прочему, мне по возвращению нужно будет заняться проектом со свитками. Есть у меня в инвентаре куча свитков с запечатанными готовыми техниками, начиная от простейших огненных шаров и заканчивая весьма сложными и масштабными. Если удастся скопировать их технологии и впоследствии самим производить свитки с запечатанными техниками, это значительно повысит боевую эффективность клана. Особенно меня интересуют свитки с исцеляющими техниками. В игре это были простые одноразовые предметы, которые позволяли игроку использовать любую технику без условий к ее изучению и траты времени и сил на ее освоение. Конечно, такие техники были стандартные, без усиления от способностей и опыта самого игрока, но даже сама возможность использовать недоступную тебе способность очень ценилась. Особенно на ранних стадиях, когда почти все новички с ними бегают, пока осваивают собственные техники. Ближе к фулл-уровневым игрокам свитки сходят на нет, за исключением некоторых, которые необходимы для связок построенного билда. Все же в игре была система бесконечного освоения техникой, теоретически, любой игрок мог выучить все техники, если докачается до нужных характеристик для ее освоения, конечно. Вот только после определенного количества выученных техник освоение новых начинает проходить медленнее, тем самым приводя к балансу тех, кто решит использовать особо заковыристые связки. Конечно, такие игроки все равно появлялись, но это были профессионалы, которые играли по 20 часов в сутки и, как я подозреваю, несли значительный доход владельцам компании, поддерживающей игру, но это просто статистическая погрешность. Такие игроки всегда в высшем эшелоне и, как правило, занимаются в основном крупными ивентами и турнирами, на которых и зарабатывают, отбивая вложенные в игрового персонажа время и деньги. В свое время, когда дошел до стандартного предела техник, я его тоже перешагнул, построив свой билд на основе стихийных техник. Собственно, моя сильнейшая техника, за которую меня и прозвали Янгил Стербин, или если по-нашему, то умирающий ангел, и состоит из высшей ступени освоения стихии, всех стихий, открывая тем самым доступ к аватару стихии, точнее к смешанному аватару из всех 5 стихий. Я был первым и, наверное, единственным, кто этого достиг, поскольку мой титул стал официальным. Вполне возможно, что разрабы специально создали эту технику под меня, когда увидели мою возможность смешивать более одного аватара, но это уже отдельный вопрос. Ну а пока мне следует, наконец, довести новых членов клана до острова и начать восстановление скрытого селения Шиноби. Сейчас это для меня задача первостепенная, ну а дальше? Дальше посмотрим. Возможно, нужно будет после окончания строительства деревни привлечь пару-тройку малых кланов, чтобы еще больше укрепить положение Гакури. Или все же не стоит и оставить селение все так же под единоличным управлением Узумаки. Вопрос, интерлюдия. И это все, что вам удалось найти? Крайне скептически смотря на своих подчиненных, спросил нынешний Цучикаге, характерно прищурив один глаз. Увы, но большего нам найти не удалось. Акани-сан крайне тщательно затерла за собой следы. Покаянно склонил голову один из капитанов Анбу скрытого камня, которому было поручено разобраться в вопросе причины присутствия одной небезызвестной особы на территории страны Земли. Исходя из ее действий, она выполняла заказ на поиск некоего шиноби или группы таковых, однако пересечение с нашей группой генинов испортило ее планы, из-за чего она начала более активные действия. А когда психанула, из-за того, что не смогла снова встать на след цели, избила твою группу, как сопливых генинов на экзамене, с усмешкой, однако достаточно злой, произнес невзрачный носатый коротышка, который на самом деле является одним из сильнейших шиноби своего поколения и мира в целом. Однако, закончив глумиться над подчиненным, продолжил куда более серьезным голосом. Разобрались хоть, кого она преследовала? Нет, Цучикаге сама, скрипнув зубами, произнес капитан. Вопрос был действительно очень серьезный. Особой важности ему придавал не только факт того, что шиноби уровня Узумаки Акане не смогла найти следы противника, все же она не поисковик, и это в некотором роде простительно, а тот факт, что ее наняли для подобной работы. А нанять шиноби, негласно, по крайней мере пока, объявившая себя главой клана Иту, что способна победить в бою один на один Джинчурики, дорогого стоит, очень дорогого. И тут вопрос стоит даже не в деньгах, такую шиноби не купить за простые миллионы, даже десятки миллионов рё. Это уже тот вопрос, который невозможно решить простыми деньгами. Особенно учитывая то, что с недавних пор Узумаки обзавелась собственным приличным источником дохода. Как с помощью продажи клановых печатей, что говорит о наличии у нее как минимум нескольких соклановцев, так и обзаведясь различными бизнесами, которые та сейчас объединяла в одну большую корпорацию. Сам Цучикаге в это дело не вмешивался, по крайней мере напрямую. Через посредников для деревни некоторые печати все же закупались, как и были сделаны некоторые предложения по созданию эксклюзивов на заказ от деревни. Это да, была необходимость, но именно в дела бизнесов, принадлежащих Узумаки, он не вмешивался. Тем более, что они были, по большей части, на территории страны огня и ветра. Поспекулировать и использовать для продвижения своих интересов можно, но это так, мелочи. Вмешиваться, и соответственно ссориться, с богиней грома ему откровенно не хотелось, не только из-за возможности лишиться продукции ее клана, что тоже было бы крайне неприятно, но и из-за ее личной силы. То, как показательно она влетела, буквально, в гражданскую войну в тумане очень показательно. Особенно ее финал, который чуть ли не открытым текстом говорил об угрозе тем, кто осмелится тронуть Узумаки. Не сказать, чтобы Анаки боялся ее, но опасался и уважал, как и любого сильного шиноби ее уровня. В конце концов, титул Камини дается просто так, и пусть ее так назвали сначала из-за красоты простые гражданские, но вот потом этот, без преувеличения, титул, она получила уже не просто от причастных гражданских, а от шиноби. Это очень дорогого стоит. Последним из тех, кто носит этот титул, является Сарутоби Хирузин, третий Хокаге. И то он уже не молод и, скорее всего, уже совсем скоро потеряет право носить титул. Да, отнять его может только смерть, но вот фактически он уже не имеет на него прав. А вот Акане имеет, и она это доказала. Как и гласят нигде не записанные и никем не высказанные законы мира шиноби, в бою, заплатив за него кровавую цену. Понятно, что говорят аналитики. Однако Анаки отвлекся от собственных мыслей, возвращаясь в нормальное рабочее состояние. Сейчас было не время думать о том, как меняется мир шиноби с приходом новых поколений. Они склоняются к версии, что Узумаки искала кого-то крайне важного. причем настолько, чтобы отвлечь главу клана от внутренних дел возрождающегося клана. Как некоторые предполагают, она сейчас занимается восстановлением старого Узушия, но прямых доказательств нет. И так понятно, что ради какой-нибудь мелочи она бы так не старалась. Фыркнул Цучикаги на очевидные выводы своих подчиненных, мысленно прикидывая, что их стоит погонять. Озвучивать очевидные факты ему могут и вчерашние генины Академии. А размышления об Узушия нам ничего сейчас не дадут, проверить их возможности все равно нет, нам сейчас не с руки ссориться с Канахой. Ладно, свободен. Хай, Цучикаги сама, коротко бросил тот, быстро покидая кабинет правителя одной из пяти великих скрытых деревень Шиноби. Спасибо хоть на том, что не пустила на смазку для Куная мой молодняк, а разошлась с ним миром. Тихо проговорил уже немолодой Шиноби, смотря в окно, откуда было видно все селения Шиноби. Видимо, слухи о том, что ты принципиально не трогаешь мелочь, правдивы. Это можно будет как-то использовать. Узукаги сама, мы прошли последний отрезок пути и скоро прибудем на остров, сообщил стоящий на носу корабля женщине Шиноби, уважительно склоняя голову перед главой своего клана. Отменно, идем даже с опережением графика, тихо ответила та, не открывая прикрытых глаз, подставляя лицо прохладному морскому ветру, набегающему на корабль. Как себя чувствуют остальные и что с грузом? Все хорошо, Акани сама. Плавание члены клана перенесли хорошо и сейчас их дух как нельзя высок. Они возвращаются домой. С грузом тоже все хорошо. Никаких фатальных повреждений за долгую дорогу он не понес. Что же касается продуктов питания, их число меня не сильно волнует. На острове есть неплохой запас. Впрочем, даже если его не хватит, у клана есть источники для стабильного получения продовольствия. На острове еще кто-то остался? Удивленно спросил мужчина, смотря на свою главу несколько скептически. После войны остров серьезно пострадал, и с него бежали не только узумаки, но и все гражданские. За это время почти вся инфраструктура давно уже должна была прийти в негодность. Нет, от старых жителей там никого не осталось, но мы работаем над его реколонизацией. Не стала скрывать информацию о действительном положении дел на острове та, прекрасно понимая, что от своих все равно долго хранить тайны не получится. Да и ни к чему это. Прямо сейчас население острова, как гражданское, так и шиноби, крайне мало. Я максимально пытаюсь скрыть от остального мира факт того, что остров Водоворота вновь обитаем. Однако сейчас мы уже на той стадии, где скрывать подобное практически невозможно. А как же деревня? Настороженно спросил Джао Нинту, кого признал своей главой. Он ей верил, безусловно, но и вести доверившихся ему людей на пепелище. Вы же говорила, что клан. Клан есть и будет, пока в живых остается хоть один носитель нашей крови. Жестко оборвала его та, повернувшись и смотря на того острым взглядом, о который, казалось, можно физически порезаться. Однако, спустя пару секунд ее тяжелого взгляда, она выдохнула и продолжила уже обычным своим тоном. Когда я уходила за вами, то отдала распоряжение начать подготовку к восстановлению селения. Да, на это все еще понадобится много времени и жить пока придется в убежище, но ничего. В тесноте, как говорится, не в обиде. Тем более с вашей помощью мы сможем справиться куда как быстрее. Я, честно говоря, рассчитывала, что вас будет раза в 4 меньше. Сюрпризы, преподносимые жизнью, иногда бывают и приятные. Слегка улыбнулся тот, тоже поворачивая голову в сторону моря. Туда, где уже совсем скоро можно будет увидеть остров Водоворота. Их общий, раньше казавшийся таким далеким и недостижимым, дом. Согласна, раз в год и палка стреляет, с усмешкой произнесла та, не скрывая доброй иронии в голосе. В ответ на вопросительный взгляд своего соклановца, та только махнула рукой. Не обращая внимания, это я так к слову пришлось. На это заявление Джаунин только пожал плечами и вновь уставился в морскую гладь, надеясь как можно скорее увидеть очертания побережья. И пусть он сам никогда там не был с самого раннего детства, когда еще не умел ходить, но все равно ему хотелось как можно скорее увидеть его. Однако слова главы клана заставили его вздрогнуть всем телом, особенно взглянув в ее пустой, словно стеклянный, взгляд. Небеса сгорели, звезды исторгли вопль, а под пеплом вечности, покрытая шрамами, испустила последний вздох надежда. Глава 4. Возрождение части. По результатам действий страны молний и подстегивающего их к этому селения облака, нам придется в ближайшее время пересмотреть наши торговые пути вдоль их берегов. С крайне раздраженной миной на лице произнес Изао, который, после своей миссии в стране Воды, тянет на себе почти всю внешнюю торговлю клана и того, что в будущем станет страной. Причем, что удивительно, он очень к месту на данной должности. Если ничего не делать, мы можем потерять контроль над ситуацией, особенно учитывая то, что нас уже пытаются прощупать на возможность перехвата основного пакета ценных бумаг транспортной компании.